Тревога – дело семейное? В предыдущих главах мы много говорили о семьях, в которых что-то шло не так. Детей могли не любить, не слышать их нужды, бить и отталкивать. Но не все ведь нам говорит о боли. Давайте посмотрим на семью, в которой вроде бы все хорошо. Папа хороший, мама хорошая, ребенок счастливый. Но при этом у мамы зашкаливающий уровень тревоги, который она усиленно скрывает и маскирует. За внешним благополучием скрывается сильнейший стресс, растущий внутри семьи, как грибок. Он растет неявно, скрыто, ведь внешне все хорошо. Но постоянная дрожь, волнение и беспокойство матери так или иначе влияют на ребенка. Современная женщина оказывается в эпицентре информационного шума. Она должна работать, ухаживать за мужем, отлично выглядеть, непременно строить карьеру и готовить самую вкусную шарлотку по субботам. От одной этой фразы хочется лезть на стену, однако мало кто лезет, потому что все ведь так живут. Женщина встраивается в общую систему и продолжает так жить, делая все то, что надо другим, и все чаще забывая про себя. В ней постепенно поднимается уровень тревоги, с которым она успешно справляется до тех пор, пока не захочет завести ребенка или не выйдет в декрет. Декрет для современной женщины может стать огромной бетонной стеной, о которую рискуют разбиться все ее планы, мечты, надежды, все ее жизненные «хочу». Потому что теперь ей нужно срочно переобуваться под другое состояние. Ты же мама. И вот тут тревога поднимает голову и начинает изводить женщину самыми изощренными способами. Ребенок еще внутриутробно, через симпатическую нервную систему и гормональный фон, чувствует настроение мамы. Эта суперспособность сохраняется до 3 лет жизни, пока ребенок с мамой существует в одной системе чувств, эмоций и ощущений. Именно в эти 3 года ребенок перенимает тревогу, страхи, панику и множество защитных ограничений, которые ему передает мама. Не специально. Она делает это, чтобы его защитить. Детский организм реагирует на стресс наиболее остро, потому что срабатывает следующая логика. Взрослой маме плохо, то мне и вовсе лучше исчезнуть. Вместо «исчезнуть» можно подставить «сжаться», и мы получаем спазмы, судороги, боли в спине, сколиоз, сутулость. Или перестать дышать. Тогда ребенка ждут астма и кашель. Или все-таки исчезнуть. Тогда есть вероятность получить детскую депрессию и попытку уйти в свой выдуманный мир. Помимо депрессии, существует множество расстройств, которые закладываются в детстве. Сегодня научное сообщество начинает рассматривать шизофрению не как наследуемое заболевание, а как посттравматический стресс в ответ на полученный негативный детский опыт. Но это и многое другое находится за рамками данной книги. Симптомы развиваются постепенно, чаще всего, когда уже взрослеющий ребенок сталкивается с проблемами, стрессом и страхами. Что же происходит со взрослыми? Какие заболевания одолевают их, сильных и, казалось бы, бесстрашных исполинов?